Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому. Да лобзает Он меня лобзанием уст Своих, ибо ласки Твои лучше вина. От благовония мастей Твоих имя Твое, как разлитое мира. Влеки меня, мы побежим за Тобою. Царь ввел меня в чертоги свои. Будем восхищаться и радоваться Тобою. Достойно любит Тебя. Вожусь наивысшая, прихожусь необъятная. Твое зяние выше за все, что створено истновать. Твое зяние выше за все, что створено истновать. Я уже сердце мое заболит, отрывающийся от земли. Прихожусь наивысшая, найцудовная, дивная, неотрывно привабила, так смацнила светлом душу. Прихожусь наивысшая, моей моцной мацейшую, себе не спасти гольную, можа в нашу убогость влить, себе не спасти гольную. Прихожусь наивысшая, прихожусь необъятная.